Глава 46. Узник и его преданная подруга не догадывались об этих важных изменениях. Каждый день Элизабет вставала со своего места у камина и подходила к единственному окну отцовской камеры. Она придвигала к нему свой вышивальный столик, но смотрела не на цветы, над которыми работала, а на небо, и, подперев щеку рукой, внимательно следила за облаками. Она думала, что Джерард уже в море, но облака не меняли направление и неслись в одну сторону, причем противоположную той, куда лежал его путь. Так она коротала каждое утро, а когда возвращалась в свои комнаты, где можно было не думать ни о чем другом, кроме возлюбленного и его путешествия, ее пристанище уже не казалось одиноким, а зима — угрюмой. Она была не просто счастлива. Восторженное ликование ускоряло биение ее сердца, и она вновь и вновь перечисляла про себя добродетели Невилла и все, за что была ему признательна. Фолкнер с удовольствием отмечал, как под влиянием любви и надежды его милая дочь повеселела, как похорошели и смягчились ее лицо, жесты и голос, а на смену серьезности пришла нежная игривость. Юность, влюбленность и счастье прекрасны в своем единении. «Дай Бог, я не испорчу жизнь этому светлому созданию», — думал он. «Пусть она будет счастливее Алитеи. Если и есть в мире мужчина, достойный ее, так это Джерард Невилл». То и дело, молча отрываясь от книги, которую читал, он смотрел на ее задумчивое лицо, чье выражение свидетельствовало о полной погруженности в мысли, которые, впрочем, были приятными, и с грустью вспоминал собственную жизнь. Детство, омраченное печалями, солнечные лучи, рассеявшие тучи, и кульминацию, бурю и кораблекрушение. Неужели жизнь всегда такова и состоит из несбывшихся надежд, неудовлетворенных желаний и надменных фантазий, что приводят к роковым поступкам и низвергают гордецов в бездну ада? Будет ли она в его возрасте смотреть на жизнь, как он смотрел сейчас, и представлять ее бескрайней пустыней или бесконечным запутанным лабиринтом, где все тропинки приводят к горькому концу? Он надеялся, что это не так. Небеса должны были вознаградить Элизабет за ее невинность. Однажды они занимались каждый своим делом. Фолкнер притворялся, что поглощен чтением, и старался не прерывать грезы Элизабет, чувствуя, что те ей приятнее всякой беседы. Внезапно она воскликнула: «Дорогой отец! Ветер переменился. Правда переменился. Смотри, дует попутный. Чувствуешь, как похолодало? Дует с севера и немного с востока. Если ветер не переменится снова, Невилл скоро доплывет». Фолкнер отвечал ей улыбкой. Но ему было унизительно думать о цели путешествия Невилла. И, услышав, как Элизабет весело щебетала, что того ждет удача, Фолкнер почему-то опечалился. В этот момент вдруг отодвинулся засов на двери камеры, и в замке повернулся ключ. Вошел надзиратель, а за ним другой человек, который нерешительно вышел вперед и, взглянув на присутствующих в камере, попятился и произнес: «Это какая-то ошибка. Мистера Фолкнера здесь нет». Если бы не его привычное самообладание, Фолкнер вскочил бы и вскрикнул. Так он был удивлен, увидев вошедшего. Он сразу его узнал. Ведь в отличие от самого Фолкнера, годы не оставили на нем столь сурового отпечатка. Время, болезни, угрызения совести — плохие скульпторы. Они исказили изящные величавые черты, и он уже не походил на того Фолкнера, который своими руками вырыл Алитея могилу. Он удивился, увидев человека на пороге, но не подал виду, и лишь со спокойной улыбкой произнес: «Нет, это не ошибка. Я тот, кого вы ищете». Осборн, по-видимому, теперь его узнал и робко приблизился. Он был в смятении. Надзиратель вышел, а Фолкнер сказал: «Осборн, хочу поблагодарить вас за этот поступок. Я верил, что вы в конце концов придете». «Нет», — ответил Осборн, — «я не заслуживаю благодарности. Я...» Он смутился и покосился на Элизабет. Фолкнер это заметил и, угадав его мысли, произнес: «Не бойтесь, Осборн. Эта юная леди вас не выдаст. Здесь вы в безопасности, как и в Америке. Я так понимаю, вы приехали под фальшивым именем. Никто не знает, что вы — тот самый человек, который несколько месяцев назад отказался явиться в суд и спасти своего собрата от смерти». «Я и сейчас не понимаю, как это осуществить», — нерешительно промолвил Осборн. «Я приехал не за этим. Я просто не мог оставаться в стороне. Решил, что надо сделать что-нибудь». «Элизабет, дорогая», — сказал Фолкнер, — Поблагодари мистера Осборна за неожиданно оказанную нам услугу. Только что ты любовалась облаками, которые гнал тот же ветер, что и судно, несущееся ему навстречу. Но оказалось, он уже здесь. Мы не смели и надеяться». Элизабет слушала, затаив дыхание. Она боялась вымолвить даже слово. Вдруг оказалось бы, что все ей привиделось. Исполнив просьбу Фолкнера, она со всем женским изяществом обратилась к дрожащему Осборну, который уже поглядывал на дверь, словно мечтая очутиться с другой ее стороны и боясь, что его предаст собственное сердце. Ведь, как верно подметил Хоскинс, он неосознанно двигался навстречу своей судьбе, словно загипнотизированная добыча навстречу хищнику. Он не смог противиться желанию увидеть Фолкнера и узнать, как тому живется в тюрьме, но все же решил ничем не рисковать и представился перед судьями поверенным Осборна. Он предъявил фальшивые документы и заявление, составленное в Вашингтоне и засвидетельствованное официально, в котором он утверждал невиновность Фолкнера. Он привез их в надежде помочь своему благодетелю, а в итоге его пустили к Фолкнеру. Осборн настолько полагался на честь своего покровителя, что, не колеблясь, отдался в его власть, прекрасно понимая, что тот не станет удерживать человека против воли. Однако сердце его по-прежнему трепетало, а душа съеживалась от страха и никак не позволяла совершить тот шаг, который спас бы Фолкнеру жизнь». Наблюдательный Фолкнер угадал мысли Осборна по поведению, но Элизабет, которая гораздо хуже разбиралась в людях, была моложе и оптимистичнее, решила, что с его появлением сбылись все надежды. Она поблагодарила его с такой теплотой и так чистосердечно хвалила его за доброту и великодушие, что Осборн понял — сложнее всего будет противостоять ее обаянию и разочаровать девушку. Наконец он начал оправдываться, запинаясь на каждом слове. Сказал, что они могут требовать от него чего угодно, если ему не придется рисковать своей безопасностью. Он явился, но не стоило просить о большем и рассчитывать на большее. Господь свидетель, он был невиновен, как и мистер Фолкнер. Но ведь он никак не мог повлиять на ситуацию. Фолкнер не доверялся ему. В ту пору он даже не знал, кто эта дама, а его показания наверняка ничего не стоили, ведь ему нечего было добавить, и ради этого придется рисковать репутацией и жизнью». Звуки его собственного голоса, как водится, придали Осборну смелости, и он заговорил уверенно. Элизабет отпрянула, встревоженно посмотрела на Фолкнера и увидела на лице того неприязненное и презрительное выражение. Она накрыла своей ладонью его руку, словно пытаясь предотвратить взрыв негодования, но и ее глаза возмущенно сверкали, пока она слушала Осборна. Несчастный малый трепетал под их взглядами, переминался с ноги на ногу и боялся смотреть в глаза — но знал, что оба наблюдают за ним, и чувствовал, как их пронзительные взгляды завораживают его и проникают в самую душу. Некоторые слабые люди поддаются уговорам, но самых слабых может одолеть лишь презрение и укор. Осборн принадлежал к последним. Уверенная речь сменилась заиканием, затем он замолчал и, собрав последние силы, двинулся к двери. «Довольно, сэр», — спокойно и презрительно промолвил Фолкнер. «Уходите, спешите прочь и не останавливайтесь, пока не окажетесь на берегу, не сядете на корабль и не выйдете в море. Будьте покойны, я больше не стану за вами посылать. У меня нет никакого желания быть обязанным вам жизнью. Если бы я мог спасти вам жизнь, мистер Фолкнер, — начал Осборн, — но я...» «Не будем об этом спорить», — прервал его Фолкнер. «Скажу одно. Все сходятся во мнении, что ваши показания могут меня спасти. Если бы я на самом деле совершил это преступление, унизительная зависимость от вас сама по себе стала бы достойным наказанием. Идите, сэр. Вам ничто не угрожает. Не советую задерживаться здесь. Возвращайтесь в Америку. В таких местах, как это, у стен есть уши, и вас могут заставить спасти своего собрата по человечеству против вашей воли. Так что торопитесь. Ступайте, ешьте, пейте, веселитесь. Что бы со мной ни случилось, обещаю, даже мой призрак не станет вас преследовать. Умоляю об одном — больше не оскорбляйте меня своим присутствием. Немедленно уходите». «Вы сердитесь, сэр?» — испуганно проговорил Осборн. «Надеюсь, нет», — ответил Фолкнер, который действительно почувствовал, как в нем вскипает негодование, и вовремя сдержался. «Сердиться на труса ни к чему. Мне вас жаль. Вы раскаетесь». «Но будет слишком поздно». «Не говори так!» — — воскликнула Элизабет. «Не говори, что он раскается, когда будет слишком поздно. Он ведь уже раскаивается, ведь правда, мистер Осборн? Вы зря боитесь. Вам прекрасно известно, что мистер Фолкнер слишком благороден и не станет подвергать вас опасности, чтобы спасти себя. Мало того, он не боится смерти, лишь бесчестия и вечного ужасного позора. Такой страшный конец должен пугать даже его, а вы... Нет, вы не можете хладнокровно и спокойно, все продумав, предать его такой судьбе. Не можете. Я вижу, что вы на это не способны». «Элизабет, довольно», — разгневанно прервал ее Фолкнер. «Я не позволю, чтобы ты умоляла этого человека спасти мою жизнь и даже мою честь. Пусть случится худшее. Пусть меня осудят и повесят. Я все выдержу, кроме унизительных воззваний к такому человеку». «Теперь мне все ясно», — сказал Осборн. «Я решил. Поступайте со мной, как знаете. Я этого боялся, но считал себя сильнее. Поступайте со мной, как захотите. Зовите надзирателя, я сдамся». Он побледнел, как смерть, и, спотыкаясь, направился к стулу. Фолкнер повернулся к нему спиной. «Сэр, уходите», — повторил он. «Я отказываюсь принять вашу жертву». «Нет, отец, нет!» — нетерпеливо выкрикнула Элизабет. «Не отказывайся, прими ее и прими с благодарностью. Хотя это не жертва вовсе. Мистер Осборн, уверяю вас, это не так. Все намного проще, чем вам кажется. Вас не посадят в тюрьму, никто не знает о вашем приезде. И стоит вам согласиться дать показания, как вам тут же даруют прощение. Вы станете свидетелем, а не...» Тут ее голос дрогнул, и она повернулась к Фолкнеру со слезами на глазах. Осборн заметил перемену чувств. Заверения Элизабет тронули и подбодрили его. Он надеялся, что ей можно верить. Прежде он слишком боялся и пребывал в таком смятении, что даже не слушал толком, что ему говорили, и думал, что его самого станут судить, а уж помилуют потом или нет, еще не решено. Но теперь на него подействовали молодость, прямота и обезоруживающая красота Элизабет. Она развеяла его страхи. Он обрел способность ясно мыслить и еще раз поразился внешнему виду своего бывшего благодетеля. В его чертах читались достоинство и стойкость, страдания и выдержка. Он производил впечатление человека по натуре благородного, но сломленного судьбой, о чем свидетельствовало его властное, но измученное страданиями лицо. Он напоминал остов некогда великолепного корабля. Его упадок был настолько величавым, а на его высоком и открытом челе, испещренном болезненными морщинами, читалась такая неподдельная невиновность, и настолько благородно сдержанным было его лицо, побледневшее от заточения и пережитых мук, что Осборн ощутил смесь жалости и уважения, вскоре пересилившую все остальные чувства. Перестав бояться и глядя на своего покровителя со слезами, которыми он словно заразился от Элизабет, Осборн шагнул вперед. «Простите меня, мистер Фолкнер», — промолвил он. «Простите мои сомнения и трусость. Да, можете называть меня трусом, если угодно. Я прошу об этом забыть и разрешите мне за вас заступиться. Надеюсь, вы не отвергнете мое предложение. Хоть и с опозданием, оно идет от сердца». Фолкнер не стал изображать холодность. Его лицо осветила сияющая улыбка, и он протянул Осборну руку. «Благодарю вас от всей души», — ответил он, «и глубоко сожалею, что вы пострадали из-за меня. Это я совершил преступление, а вы были лишь исполнителем. Понимаю, как тяжело вам подвергаться подобным испытаниям из-за связи со мной, но вам ничто не грозит. Я лучше погибну самой ужасной из смертей, чем подвергну вас опасности». Элизабет, торжествуя, написала короткую записку и вызвала мистера Колвилла, чтобы тот немедленно все устроил. «А Джерард, отец?» — спросила она. «Мы должны написать мистеру Невиллу и отозвать его из далекого и бесполезного путешествия». «Мистер Невилл в Ливерпуле», — сказал Осборн. «Я видел его в день приезда. Он, кажется, искал меня, и, клянусь, Хоскинс меня выдал. Мы должны быть настороже». «Мистера Невилла бояться не стоит», — ответила Элизабет. «Он благородный, великодушный человек и добивается правды и справедливости. Он верит в невиновность отца». Тут их прервали. Вошел адвокат. Он и не надеялся увидеть Осборна и не мог поверить в свою удачу. Осборн уже начал сомневаться, тревожиться и что-то подозревать, и адвокат поспешно увел своего посланника небес, как он его называл, чтобы тот дал показания и приготовился сдаться властям. Фолкнер же остался наедине с приемной дочерью. В этот момент они получили награду за все свои несчастья. Окрылённая надеждой Элизабет опустилась перед Фолкнером и обняла его колени, в восторженном приступе благодарности вознося хвалу небесам. Фолкнер тоже ликовал, но к благодарности за спасение, на которое он и не надеялся, примешивались унижение и уязвленная гордость. Его надменный дух противился мысли, что теперь он в долгу перед таким ничтожным человеком, как Осборн. Лишь после нескольких часов размышлений, когда в нем вновь проснулись угрызения совести из-за судьбы Алитеи и пробудилось желание оправдать ее перед всем миром, когда он вспомнил о любви своей преданной дочери, он смог успокоить бушевавшие в сердце страсти и вновь обрести стойкость и смирение, которые постоянно стремился в себе развить. Сладкозвучный голос Элизабет развеял эти шторма и вознаградил его за самообладание, что наконец к нему вернулось. Невозможно было не разделять ее счастье и не радоваться любви ее кроткого, но такого храброго и верного сердца. Когда Элизабет ушла и очутилась в своей одинокой комнате, где Джерард совсем недавно ее навещал и стала думать о нем, мысленно благодаря за все, она стала еще счастливее и перед сном написала ему письмо с рассказом о случившемся. Это письмо он и получил в Ливерпуле, когда собирался во второй раз отплыть в Америку. Именно поэтому он передумал плыть. Он немедленно выехал в Лондон, чтобы сообщить леди Сесил хорошую новость.